и источали свет сосульки. В окнах горели лампочки, и потому он решился войти, благо что калитка оказалась открытой. На стук никто не ответил, и только Бурцев толкнул дверь в переднюю, как в лицо ударил запах тревоги, нищеты и убогости. В доме приютились беженцы с Кавказа. Долго прожив среди инородцев, эти русские люди мало чем от них отличались. Черноволосые, черноглазые, смуглые. И все же сказывался природный северный дух, молчаливость и спокойствие. Они почувствовали в Бурцеве начальника, смотрели выжидательно, следили за каждым его движением и ни о чем не просили. Откуда-то со второго этажа подтягивались все новые и новые — мужчины, женщины, старики и дети, внешне напоминающие одну семью человек в 40. Скоро в передней стало тесно, и Бурцев, ощущая тяжесть от этих немых взглядов, хотел уйти, но в толпе шевельнулась женщина. «Вы хозяин этого дома?» Акцент был явно армянский, а тон — настороженный. «Нет, я не хозяин», — проронил Бурцев, отступая к порогу. Возможно, вздох облегчения ему только послышался. «Нам сказали, если появится хозяин, то придется выселяться». «Не появится», — отчего-то уверенно сказал Бурцев, и, прикрыв за собой дверь, торопливо сбежал с крыльца. И только тут почувствовал облегчение, вдыхая веселящий воздух ранней весны. В доме он был пропитан запахом горя и имел странное, замеченное еще на Кавказе свойство — проникать в кровь и плоть. Но это уже была область тонких материй. Было еще светло, поэтому от печального этого жилища Бурцев пошел без всякой цели и бродил около часа, пока не наткнулся на городскую больницу, где работал агент КГБ Сливков, с которым следовало обязательно встретиться. Конечно, время было неподходящее. Фельдшер наверняка ушел домой. Однако Сергей на удачу заглянул в приемный покой. Можно спросить адрес и наведаться к агенту домой, пока в городе никто, а следователь генпрокуратуры, не знает. Молодая приятная сестричка стрельнула глазками и, выслушав посетителя, потускнела. А Якова Ивановича больше нет. Он же умер еще в прошлом году. Бурцев снял шапку и сел на кушетку. Он не сомневался, что всевидящего фельдшера попросту убрали. — Вы не знали, да? — участливо спросила медсестра, угадав в нем приезжего. — Он был хороший акушер, роды принимал. И никто не подозревал, что Яков Иванович — наркоман, таблетки глотал. — И умер от передозировки прямо в больнице во время ночного дежурства. Такой скандал был, проверки. Дома у него нашли кучу таблеток. Кто бы мог подумать? — Да никто бы не подумал, — согласился Бурцев. — Он же скрытный был человек, себе на уме. Но специалист хороший. Сестричка посмотрела внимательно. — А вы кто такой? — Так, знакомый, — отмахнулся Бурцев и пошел к двери. Наверное, проверки тут действительно были серьезные, потому что она вскочила и попыталась остановить. — Нет, вы скажите, по какому вопросу? Зачем приходили? Бродить по пустынным улицам не было никакого желания. Бурцев нашел пустой ящик и примостился в скверике неподалеку от школы. Вдруг Ксения задержалась там и пойдет по улице. Смерть агента Сливкова была, в общем-то, закономерной, и все-таки прозвучала, как выстрел в спину, неожиданно и предательски. Никак не хотелось верить, что здесь, в этой хрустальной Берендеевке, происходит то же самое, что и в Москве, что длинные незримые руки Скворчевского достают до таких далеких мест —